«Не обслуживала их?» «Уверена?» — спросила Джей. «Сестричка». «Уверена», — сказала она, чуть не плача. «Смотри, не ошибись. Ошибка может упечь тебя на 5 лет в тюрьму, сестричка». «Уверена», — прошептала она. С нижнего века скатилась слеза и поползла по щеке. «Пожалуйста, отпустите. Мне больно». О'Джей на какое-то мгновение сжала руку еще сильнее, наслаждаясь ощущением тонкой косточки в ладони и сознанием, что может сжать ее еще сильней, сломать ей. Отпустил. В закусочной стояла тишина, если не считать голоса Стиви Уандера из Сиберга, заверявшего посетителей Гастингс Дайнер, что инцидент исчерпан. Пожилые дамы торопливо вышли. О'Джей поднял чашку с кофе, наклонился над стойкой и вылил кофе на пол и швырнул чашку. Шрапнель из толстых кусочков фарфора разлетелась в разных направлениях. Официантка плакала навзрыд. «Дерьмовое варево», — сказал О'Джей. Хозяин сделал неуверенное движение ножом, лицо О'Джея засияло. «Давай, друг», — сказал он, посмеиваясь, — «давай, посмотрим, как у тебя выйдет». Майк положил нож рядом с тостером и внезапно закричал с отчаянием и гневом. «Я воевал во Вьетнаме! Мой брат воевал во Вьетнаме! Я напишу нашему конгрессмену, вот увидите!» О'Джей взглянул на него. Напуганный Майк опустил глаза. Агенты вышли. Официантка нагнулась и начала, рыдая, собирать осколки кофейной чашки. За дверью Брюс спросил: «Сколько мотелей?» 3 мотеля, 6 кемпингов с домиками для туристов», — сказал О'Джей, глядя на мигалку. Она гипнотизировала его. В Лоувилле его молодости была закусочная с надписью по висящему широкому противню. «Если вам не нравится наш город, ищите железнодорожное расписание». Сколько раз он порывался сорвать эту надпись со стены и заткнуть ее кому-нибудь в глотку. «Наши люди проверяют их», — сказал он, направляясь к светло-голубому «Шевроле» из правительственного гаража, построенного и существующего за счет налогоплательщиков. «Скоро узнаем». С Джоном Мэйо был агент по имени Рейнолдс. Они двигались по дороге 40 в сторону мотеля «Грёзы». Они ехали на рыжевато-коричневом «Форде» последней модели, и когда поднимались на холм, заслонявший им вид на мотель, спустило колесо. «Дерьмовщина», — сказал Джон, как только машину стало подбрасывать и тянуть вправо. «Вот тебе чертова государственная собственность, чертовы покрышки». Он съехал на земляную обочину и включил аварийные мигалки. «Ты шагай», — сказал он, — «а я заменю проклятое колесо». «Я помогу», — сказал Рэй. «Это займет не больше 5 минут». «Нет, шагай. Он должен быть вроде бы сразу за холмом». «Думаешь?» «Да. Я догоню, если только запаска не спущена. Это меня не удивит». Мимо проехал громыхающий грузовик фермера. Тот самый, который видели О'Джей и Брюс Кук, когда он проезжал мимо. Рэй ухмыльнулся. «Лучше бы не надо, а то писать требования на новую в 4 экземплярах». Джон оставался серьезным. «Я что, не знаю?» — сказал он угрюмо. Они подошли к багажнику, и Рэй открыл его. Запасное колесо было в полном порядке. «Хорошо», — сказал Джон. «Давай. В 5 минут управимся с этой ерундой». «Конечно. Да те двое не в этом мотеле. Ну, давай считать, что они там. В конце концов, где-то они должны быть». «Ну, хорошо». Джон достал из багажника домкрат и запасное колесо. Рейнолдс постоял секунду, затем зашагал вдоль обочины к мотелю «Грёзы». Энди и Чарли стояли сразу за мотелем на обочине автострады 40. Опасения Энди, что кто-нибудь может заметить отсутствие у них автомашины, оказались беспочвенными. Женщину в регистратуре ничто не интересовало, кроме портативного телевизора «Хитачи» на стойке. В глубину экрана был засунут миниатюрный Фил Донахью, и женщина восторженно наблюдала за ним. Она смахнула отданный ей Энди ключ в ящик, ни на минуту не отрываясь от экрана. «Надеюсь, вам понравилось у нас», — сказала она, уплетая из коробки пончики с кокосовым орехом и шоколадом и уже одолев половину. «Да, замечательно», — сказал Энди и вышел. Чарли ждала снаружи. Женщина дала ему копию счета, который он, пока спускался по ступеням, засунул в боковой карман вельветового пиджака. Глухо звенела мелочь из таксофона Фолбани. «Порядок, папочка?» — спросила Чарли, когда они шли к дороге. «Вроде да», — сказал он и обнял ее за плечи. Справа от них и позади, сразу за холмом, Рэй Ноулс и Джон Мэйо в эту минуту прокололи шину. «Куда мы идем, папочка?» — спросила Чарли. «Не знаю», — сказал он. «Мне это не нравится. Я волнуюсь». «Думаю, мы их здорово обогнали», — сказал он. «Не беспокойся. Возможно, они все еще ищут таксиста, который привез нас в Олбани». Но он просто храбрился и знал это. Это понимал и, вероятно, и Чарли. Стоя на открытой дороге, он чувствовал себя беззащитным, как беглец в тюремной одежде на карикатуре. «Брось», — говорил он себе, — «а то начнешь думать, что они повсюду, за каждым деревом, а за ближайшим холмом целая шайка. Разве не сказал кто-то, что законченная паранойя и постоянное ощущение опасности одно и то же?» «Чарли», — начал он, — «поедем к Грентеру», — сказала она. Он ошеломленно взглянул на нее и тут же вспомнил сон, как ловил рыбу под дождем, превратившимся в звук душа. «Почему ты подумала об этом?» — спросил он. «Грентер умер задолго до рождения Чарли. Он всю жизнь прожил в Ташморе, штат Вермонт, в городке чуть западнее границы Нью-Гэмпшира. После смерти Грентера участок у озера перешел к матери Энди, а после ее смерти — к Энди. Если бы Грентер предусмотрительно не оставил небольшой суммы, городские власти давно бы забрали участок за неуплату налогов. Энди с Вики бывали там раз в году во время летних каникул, до рождения Чарли. Участок находился в 20 милях от ближайшей дороги с двухрядным движением в лесистой, малонаселенной местности. Летом самый разный люд приезжал на Ташморский пруд, который на самом деле был озером с маленьким городком Брэдфорд на противоположном берегу в штате Нью-Гэмпшир. Но в это время года все летние лагеря уже опустели. Энди даже сомневался, расчищалась ли там дорога зимой. «Не знаю», — сказала Чарли, — «просто пришло в голову прямо сейчас». По другую сторону холма Джон Мэйо открывал багажник Форда, чтобы взять запасное колесо. «Сегодня утром мне приснился Грентер», — медленно сказал Энди. «Подумал о нем впервые за год или больше. Можно сказать, он тоже просто пришел мне на ум». «Хороший был сон, папочка». «Да», — сказал он с легкой улыбкой, — «хороший». «Ну и что же ты думаешь?» «Блестящая идея», — сказал Энди. «Можем отправиться туда, побыть там немного и подумать, что делать дальше, как выбраться из всего этого. Думаю, пробейся мы в какую-нибудь газету и расскажи всем нашу историю, они бы отстали». Старый фермерский грузовичок, громыхая, приближался к ним. Энди поднял большой палец. По другую сторону холма Рэй Ноулс шагал вверх по обочине. Грузовичок приостановился. Оттуда выглянул дядька в круглых очках и бейсбольной кепке. «А вот и прелестная маленькая мисс», — сказал он, улыбаясь. «Как тебя зовут, крошка?» «Роберта», — тут же ответила Чарли. «Роберта — ее второе имя». «Ну что ж, Бобби, куда вы направляетесь нынче утром?» — — спросил водитель. «В Вермонт», — сказал Энди. «Сент-Джонсбери. Жена навещала сестру и попала в небольшой переплет». «Попала, говорите», — сказал фермер и замолчал, искоса посматривая на Энди умными глазами. «Роды», — сказал Энди, изобразив широкую улыбку. «Это получила нового братика. В 1:40 сегодня утром». «Его назвали Энди», — сказала Чарли. «Правда, хорошее имя?» «Шикарно», — сказал фермер. «Залезайте. Я подвезу вас хотя бы на десяток миль ближе к Сент-Джонсбери». Они влезли в кабину, и грузовичок с грохотом и скрежетом снова въехал на полотно дороги, держа путь в сторону яркого утреннего солнца. В это время Рэй Ноулс поднялся на холм. Перед ним расстилалось пустое шоссе, ведущее к мотелю «Грезы». За мотелем он увидел, как фермерский грузовик, проезжавший несколько минут назад мимо них, исчезает из виду. Спешить было некуда.